Фромюль, 1 января 1945-го. Ночь. Глупые суеверия насчет дат. Ничего, разумеется, не меняется, но каждый раз чего-то ждешь. Щемящее чувство подступает к горлу. Не то радость, не то тоска. Это первый мой день рождения без тебя. И меня осаждают воспоминания. А я еще не готов их переваривать. Пока что меня больше устраивают те, которые я выдумываю себе сам. Некоторые даже относятся к будущему. Мое сердце стало машиной времени. Я так долго сидел в заперти, в подвале или в твоей спальне, что научился мысленно удирать. И столько писал тебе, что соорудил целый мир, где нахожу тебя живой. Не бойся, я не спятил, не верю в то, чего нет. Просто такое колдовство ручной работы, похожее на огородничество. Огород — это я. Вода — Эмиль. Удобрением была Сильвия. Я беру аромат твоей постиранной одежды, вернее, воспоминания об аромате, потому что сам-то аромат давно выветрился. Нюхаю флакон, который подарила Сильвия, он еще не совсем выдохся. Прибавляю несколько подлинных воспоминаний, а потом они во мне разрастаются и ветвятся. Я вылепливаю из них нечто новое, новое воспоминание. Это и есть путешествие во времени понарошку. Настоящие воспоминания, даже приятные, нагоняют тоску, а выдуманные греют душу. Пусть это подделка, пусть она растворяется в воздухе, но освежает душу. Я поливаю высохшее сердце, смазываю его механизм.